Святослав Викторович? Кто говорит, представитель? Здравствуйте, Святослав Викторович, дорогой. Как я давно вас не слышал? Кто говорит? Алексей меня зовут, Алексей Баженов. Я тебя не знаю. Лёша. Знаете, Святослав Викторович, мы с вами общались недавно. Ну как, месяц, наверное, два назад. Ну и что ты хотел, Лёша? Я хотел о здоровье у вас, во-первых, спросить. Как вообще у вас здоровье? Бодры? Вполне. Это радует. А вот очень интересно, Святослав Викторович, ваше мнение вот о происходящем, про Сирию, там вот про всю эту хуйню-муйню, что называется. Ну я же вам адресовал вас. Куда? Михаилу Веллеру. Да ну он какой-то не такой. С вами интереснее разговаривать, чем с Веллером, честное слово. Ну прекратите, он достаточно умный. А я не спорю, он умный, но, понимаете, его-то на эхе Москвы можно слышать. Вас туда не приглашают, к сожалению. Да я и не пойду сюда же приглашать. Почему? Вы бы не пошли к Венедиктову? Нет, я слушаю эхо Москвы, просто Венедиктов, как его однажды Путин назвал, враг. А, ну вот знаете, я вообще думаю, что Венедиктов хуесос. Вы как считаете, это вообще правильно? Вероятно, вам виднее. Газпром медиа, кто заведовал? Помните, нет, тут недавно. Лесин, но он помер, царствие ему. А где он помер? Где он помер? Вы знаете, не знаю, я и с ним не сидел в последние минуты его жизни. В отеле, который является, как сказали на эхо Москвы, меккой для гомосексуалистов. И почему-то там его семья оказалась в Америке, и захоронили его там же, в Америке. Делайте выводы. Так то есть, с ним получается, и Венедиктов там был, что ли, в это время? Не знаю, был ли Венедиктов в это время, но вот так было сказано по радио. Ну, на самом деле, это неудивительно. То есть, яблочко от яблоньки-то падает недалеко. Куда он, туда и Венедиктов, ну, я да, думаю. И он же, этот Лесин, выносил тогда коробку из Парксерокса с долларами, расплачивался в 96-м году. Ну, там же еще что-то с Барсуковым было связано, наверное. Ну, там все они были повязаны одной веревкой, но дело в том, что человек такой, скажем, недостойный уважения. Я-то помню это плохо, я тогда еще щеночком был, что называется, когда вот эта история с ксероксами была, но там что-то такое прям грязное было, очень грязное. Ну, сплошь одна грязь была, сплошь. Ну а где у нас в стране не грязь, Святослав Викторович? Ты куда ни посмотри, везде грязь, прям везде грязь. Ну нужно прежде всего, собственно, душу чистить и свое, так сказать, сознание. Согласен. Только с этого нужно начинать, конечно. Ну, и самому вот... не вляпываться в дерьмо. Ой, вот тут вы правы. Ну вот поэтому, наверное, я вам и звоню, потому что вы человек интересный, с вами приятно поговорить. Даже как-то душа очищается чуть-чуть, скажем так. Полно, в церковь ходите. А в церковь? Если тянет. Как говорил Остап Ибрагимович, здесь ни в церкви не обманут. Ну так, а здесь не в церкви. Ну, папы разные бывают, папы бывают разные. Да, вы посмотрите вот на нашего вот Кирилла-то патриарха, что там у него вот часы. Я какие... сейчас дам одну наколку, минуточку, одну минуту. Конечно. Вот я сейчас держу книжку, автор, отец Олег Маленко. Ага. «Православие в вопросах и ответах». И так, что там книжка 700 с лишним страниц на изумительной бумаге. Супер-пупер стоит метро Тургеневская. Угу. Метро Тургеневская. Это в самом, так сказать, ну, где-то в конце Мясницкой. Ну, не посередине, Мясницкой. Рядом с троллейбусной остановкой. Торгуют бабы их по 50 рублей. У меня в Клементовском она стоит 100 рублей. Есть резон ее купить. Почему? Потому что некоторые компетентные люди ее прочтут. С такими, как их один человек назвал, носатые китайцы. Ее запретят, ее изымут из продажи. Советую быстрее бежать и купить. Ну, а в интернете вы не видели? Может быть, она в интернете есть? Просто... Причем на интернет надо под рукой держать, лежа ее читать, и вопросы смотреть, и потом читать. Не, ну, вот я, понимаете, я и живу, и работаю в Медведково, не совсем по пути просто, поэтому... Ну, я бы не поленился из Медведкова туда рвануть. То есть вы считаете, стоит, да? Да, стоит. Причем в будни, по-моему, в воскресные, в субботы дни она не торгует. Я купил эту книгу себе, потом купил там одному товарищу подарил, и одному сказал купить, он, как говорит, жопу в охапку, вчера побежал ее покупать. Ну, а ее просто изымут. Ее изымут, как вот Майнкаф изъяли из употребления, там осторожно, сионизм изъяли. Некоторые люди. Ну а вкратце вот про что там, то есть, ну хотя бы примерно. Ой, ну ёмно. Ну священник очень умный, ссылается на ветхий Новый Завет и бичует так направо и налево всех, кого надо. Ну а вообще, как вы считаете, вот наша церковь, она вообще погрязла в грехе и разврате, либо все-таки нет? Вы какую имеете в виду церковь? Ну нашу русскую православную церковь. Вот а РПЦ? Да, РПЦ. Ну как говорят, семей не без урода, всякие священники бывают, о чем разговор-то? Не, ну у нас же, понимаете, что творится? У нас же русская православная церковь сейчас стала каким-то инструментом воздействия на государство. Разве вы считаете, что это правильно? А это замечательно, это замечательно. Они плохому не научат. Ну, я бы не сказал. Во всех же вот мировых... Ну, у нас же хоть гомосеков в священники не посвящают, а их отлучают за это. И баб священные, так сказать, сан не возводят. Нет, ну пидорасов надо, конечно, пидорасов надо нагибать раком со скалкой, я с вами согласен. С пидорасами разговор короткий, тут вопросов даже нет. Но вот смотрите, то есть что у нас получается? У нас патриарх кивнет, да, и Владимир Владимирович по кивку патриарха сразу начинает там прыгать блохой и делать то, что сказал патриарх. Не знаю, насколько это правильно. А что он такого нехорошего сделал-то по наколке патриарха? Ну вот не знаю, ну вот в Питере Исаакиевский собор, да, хотят передать церкви. Ну а давно зачем? Давно пора его строили для церкви, там службу вели при царе, о чем разговор-то? Ну так при царе вели службу, это понятно, но где царь, где чего, понимаете? Ну сегодня нет, а завтра регент будет, а послезавтра будет царь настоящий. А смотрите, что вот делают опять с царем, да, ну убили его Юровский шайкой там в начале 20 века, да, в 17-18, не помню точно. Да. Так зачем его сейчас, вот его прах-то беспокоить? Ну убили, лежит бы он себе, зачем беспокоить вот прах-то? Нет, прах не надо, а станцию надо переименовать. Так же, как площадь Свердлова сейчас нет. И даже бюст Свердлова из метро убрали. И правильно сделали. Ну, согласен. Была. Вот сейф, когда открыли, там бриллианты, мешки с бриллиантами стояли. И несколько паспортов на него и на его родственников. Хотел выехать в Швейцарию. Ленин даже как-то даже письмо Крупской или кому-то там он написал. Они типа плюнуть там на все и уехать в Швейцарию. И все, когда дёчинёшь, все получалось. Значит, если уехать в Швейцарию, наверное, не с пустым карманом. Ну, конечно. А как вы считаете, Святослав Викторович, город Волгоград нужно назад переименовывать в Царицын, либо уже вот не надо? Царицын, конечно, надо. То есть, считаете, что так вот оно лучше звучит? Исторические имена, да, конечно. Екатеринослав, там все вот эти вот названия должны быть обязательными. Ну, а вот почему же наша русская православная... Новониколаевск, никаких Новосибирсков не должно быть. Новониколаевск, как бы... Ну, конечно. А вот почему наша... Вот американцы тогда Кеннеди шлепнули, мудака этого, блядь, ирландского, и назвали мыс Канаверал, мыс Кеннеди. Прошло несколько лет, опять мыс Канаверал, все. Ну, я с вами согласен, но аэропорт-то Кеннеди у них остался, никуда не делали. Аэропорт это не мыс. Но, тем не менее, там тоже у них авиакатастрофы были, в том числе и необъяснимые. Ой, ну, дело не в авиакатастрофе, я просто говорю в названиях исторических. А, ну, это понятно. Но вот они же Даллас не переименовали в Кеннеди, да, его в Далласе шлепнули, они же не переименовали город Даллас в город Кеннеди, а у нас бы наверняка переименовали. Да нет, ну, у нас сейчас уже от этого, так сказать, люди отошли далеко, просто то, что коммунисты там сгоряча наворотили, конечно, нужно это все привести в норму историческую. Ну, я не знаю, были же у нас попытки, сейчас-то, правда, вроде успокоились, но вот, насколько я помню, где-то в середине 2000-х были попытки и улицу Путина где-то сделать, и какой-то город Путинград, то есть у нас были... Да вот... нет, это дураёба хватает у нас, всегда хватало же полизов, блядь, чтобы, так сказать, облизнуть и причмокнуть. Ну, у Путина достаточно самокритичный вообще человек такой, он с подозрением к таким вещам относится. Он сразу, так сказать, анализирует, что это пидорас просто конченый придумал. То есть Путин не разрешил себе лизать жопу, да? Я вот единственное, чтобы изменил. Вот, допустим, сделал бы проспект Брейвика. Вместо чего? Эхом, новый какой-нибудь. А вместо чего? Ну, вместо, сами думайте, чего. Нет, подождите, Святослав Викторович, дорогой, вы бы сказали, вы бы сделали. Так вот, я и спрашиваю вас, вместо чего вы бы сделали? Я смеюсь, смеха ради. Не, ну просто интересно суть ваших мыслей, да? То есть нет похвальных желаний. Вот сегодня он преступник, а пройдет много лет, скажет, это первый человек, который сделал то, что надо делать. Ну, так а у нас же всегда так бывает. У нас и доходит до того, что... Ну, вот посмотрите даже, взять христианство. Да, с кем, собственно, Иисус-то на одном практически, ну, рядом умер? С разбойниками, да, так они... Да, со всякое такое. Они с разбойников чуть не святыми стали. Так же и тут. Да, с варьем там всякой хуйней всякой. Поэтому тут, конечно, вход ваших мыслей понятен. Ну, и все-таки вот, Святослав Викторович, про Сирию что вы думаете? Как вообще... Стоило нам туда вообще свою жопу совать, что называется, либо ну, это... Ну, знаете, вот Кутузов как-то Александру Первому сказал, вот выгнали мы за Неман, блядь, французов, ну, мать её, пусть он дальше шлёпает и нехуй туда дальше ступать. Вот как вы считаете, Кутузов был прав или Александр Первый был прав? Я всё-таки, наверное, на стороне Михаила Илларионовича, наверное, всё-таки. Да? Михаила Илларионовича. Ну, черт тебя знает. Но дело в том, что те реформы, которые Наполеон даже провел в Пруссии, они уже были необратимы. Отмена крепостного права и прочее всякой хуйни. Ну, их тоже там было крепостное право, но немножко не такое, как у нас. Это все понятно, но сирийская эта тема, она все-таки посложнее, мне кажется. То есть, вот вообще стоило ли нам летать туда, бомбить, да, то есть вообще насколько это нам нужно было? Что получилось? Только мы начали бомбить, хуяк пизданули наш самолет в Египте. Блять, прошло, сука, некоторое буквально, блядь, месяц. Дело в том, что это виноват Путин, нужно было сразу отменить. Ну, вот тотчас, как только начали, на второй день отменить полеты туда. Я бы с вами тут поспорил, Святослав Викторович. Я вам скажу, знаете что, да? Вот мне 65 лет, я мог в любую страну улететь, отдохнуть там и прочее, ну, позволяет, возможности есть. Но я никогда ни в одну мусульманскую страну, ни в Турцию, с которой мы хуй знает сколько раз воевали, это злее врага против России нет, как Турция. И то же самое Египет. Ни в одну мусульманскую страну никогда не полечу, не поеду, не отдыхай. Хоть мне, блядь, деньги заплатят, там $1 000 000, только съезжай туда, отдохни, не поеду. Потому что это по определению враги. Враги. На ментальном уровне уже, блядь. На уровне подсознания, если хотите. Враги. То есть как бы вы считаете, что каждый мусульманин, он, в общем, носит за пазухой камень, да, для христианина? Конечно, мы для них геуры, мы для них чужие. А для них объебать геура, это вообще считается долгом чести, понимаешь? Это вообще, блядь, подвиг. Согласен, но есть же у них такое понятие, как харам. Вы знаете о таком понятии, да? Ну, так слышал, но это все хуета. Дело в том, что с геуром они могут делать все, что хотим. Ну, я тут с вами, наверное, бы чуть-чуть капельку поспорил, как бы если ты... Ну, что поспорил? Вот у меня, вон, стоит сейчас на полке Коран, я его читал, дореволюционное издание, переизданное в России потом. И есть Виктория, вернее, это как ее, фамилия-то баба, блядь, такая мандавошка, ислам приняла. Ну, значит, точно мандавошка, раз ислам приняла. Забыл ее фамилия, наша дура, блядь, приняла ислам, и потом перевод сделал свой с арабского. Вот так вот. У меня это издание, да. Ну, точно дура климактерическая, наверное, какая-нибудь. Ну, такая какая-то такая, страдающая хроническим недоебитом. А вдруг алкоголизмом? Ну, естественно, на почве хроническом. Конечно. Дело в том, что там четко сказано, что у женщины нет души, женщина вообще не человек. Что с геурами, так сказать, можно делать все, что хочешь, блядь, он чужой, блядь, и все, определенно. Ну, если Саудовской Аравии, блядь, ну нельзя войти в храм христианина, и вообще там даже, по-моему, ни одного храма нет христианского. Кто-то, правда, сказал, что якобы есть, но я что-то сомневаюсь. Может, только на территории какого-нибудь посольства, блядь, не более того. Ну, Нахуй нам такие, угу. Нахуй нам такие братья сдались, блядь, то? Братья-то братья, но все-таки, вот смотрите, да, вообще у мусульман даже там, ну, считается, что убив неверного, ты вознесешься в рай, да, ходит такое типа мнение. Но же есть... Так оно и есть. Наверное, я не к сожалению. Единственное, я помню в советские времена, еще где-то в году 79-м или 70-каком-то выступал какой-то ихний мулла по телевизору в советские времена. И он сказал, что будущее за суфизмом, так сказать, вот в исламе. Я знаю, что суфизм, много читал о суфиях. Это да, это такое течение мягкое, хорошее, такое мистическое. А вот то, что сейчас вот это ваххабизм, это уебище. Их, блядей, нужно гонять как чертей, блядь, и мочить в сортире, как Путин сказал. Ну вот что-то у Путина-то не совсем тоже получилось их замочить в сортире. Как? Чего? Ну, то в Дагестане же вон до сих пор безобразия какие творятся, то есть, да. Ну, их потихонечку отлавливают, блядей, и отстреливают. Уже сейчас даже сказали, я так понимаю, вот судя по последним данным, даже не сказать, что нужно брать их. Нужно отстреливать, и все, нехуй, чтобы жертв не было, чтобы было поменьше. Нет, ну сейчас, я думаю, да, будет вот этот тренд, то есть после того, как пизданули наш самолет, я думаю, будет как раз вот этот тренд. А Кадыров же четко назвал их как, иблисами, кем там, в общем, дьяволами, нахуй. Ну, Кадыров вообще, чувак, конечно, интересный, но только вот почему-то, то есть да, сейчас и многие слова, которые говорит Кадыров, внушают к нему уважение, но как-то вот он меня заставляет все-таки вспомнить чеченские кампании, да, когда он принимал участие все-таки в и пытках русских парней, солдат все-таки, поэтому как-то тут... Ну, Ермолов что тогда в свое время сказал? Кто там на Кавказе? Он воевал? Да, воевал Ермолов. И... Он сказал, что чеченцы исправлению не подлежат. А Лев Николаевич Гумилев написал «Этносфера этногенез» в книжке, советую почитать, только желательно достать ранние издания, невыбеленные. Он написал, что североамериканские индейцы и чеченцы не комплементарны ни к одной из наций. То есть люди, ну, не комплементарны, так мягко скажем, так. Вот так у него было сказано. Не комплементарны. Ну так в том-то и проблема, что как Кадыров, он же, на мой взгляд, чисто... А как решили вопрос с индейцами в США? Ну как, в резервации загнали, да? Как же еще не решили? Это как те, кто остались живыми, кто остался живыми, загнали в резервацию, и все. И тогда мирно, тихо, вот там вот в резервации за забором ваши законы работают. Не, но тем не менее они остались, и ваишту, и семинолы, и разные другие, то есть индейцы остались. Да какие сейчас так у индейцы? Они половину из них спились, половину на наркотиках сидят, я думаю, спецом подсаживают, чтобы вымерли. Это да, ну это, среди них это вообще очень было распространено, собственно. Знаешь, как и на Кавказе, да хуя наркоманов, блядь, через одного, а на шо вообще все курят, блядь. А что касается более тяжелых наркотиков, по-моему, там тоже они не брезгуют этим. А вы, Святослав Викторович, курили травку хоть раз? Нет, не пробовал. А вообще вы как относитесь, ну вот, к так называемым легким наркотикам? Как раз вот, кстати, буквально сегодня передача была по «Эху Москвы», ехал сегодня вот с работы, слушал по радио про наркотики и отношение их к детям. Вот знаете, там один очень интересный человек, ну как, я не знаю, насколько интересный, мне понравилось его мнение. Некто Евгений Витальевич Самарин, он прислал смс-ку, что у меня, говорит, сын курит гашиш, я это знаю, я его поддерживаю. Как вы вот считаете? Ну, видимо, знаешь, как видимо, этот отец выбирает из нескольких зол наименьшее. Что он не пьет водку, не колется, ни всякие там тяжелые наркотики, типа героина не употребляет. Ну, гашиш, ты хер с ним, пусть гашиш. А их тысячу лет с гаком его это хуячит на Ближнем Востоке от гашиш. Ну, так а вот вы, как, ну, человек все-таки в некотором плане близкий к медицине, пусть и не к наркологии, как вы считаете, легкие наркотики, вот гашиш, план, ну, проще говоря, все, что объединяется под словом травка, они вообще вызывают эффект физиологического и психологического привыкания, либо все-таки это, ну, балабольство наркологов, скажем так? Картина Гоя, сон разума порождает чудовищ. Все, ответ таков. Ну, это какой-то уж слишком аллегорический ответ, Святослав Викторович. А это четко уже, так сказать, более, так сказать, акцентированно я сказал, потому что все начинается с малого, а кончится потом один хуй тяжелым, так сказать, похмельем. Не знаю, дорогой Святослав Викторович. Я бы тут, конечно, с вами тоже поспорил. Я лет, наверное, 10 назад курил, в общем, план достаточно активно. И, на самом деле, больше скажу даже один раз, попробовал героин, но мне не понравилось. Но у меня брат двоюродный курил и очень хуево кончил. У него почки оказались, сердце, хуерца, там инсульт и пиздец. А сколько ему лет было, то есть когда? Ну, ему было, ну, немного, 50 с небольшим. Ну, это же не обязательно от травы, то есть как бы... Да нет, он этим себе подорвал здоровье, это однозначно. Потому что когда 50-летний порог-то мужчина перескакивает, что называется, там же уже много всяких рисков с медицинской точки зрения, поэтому... Ну, он курил много, не двигался нихуя, за хлебом ездил на своих «Жигулях». Пиздец. Но вот если бы он купил какой-нибудь более хороший автомобиль, может быть, он бы дольше прожил. Он в «Жигулях» себе всю спину испортил. Там какие кресла-то, господи? Да не спину, гиподинамия, все, пиздец. Ну, я не знаю. Вот вы, Святослав Викторович, ведь курите, между прочим. А вам уже... Нет, я уже давно не курю, месяца 3 или 4. Ну, вот ой-ой-ой, Святослав Викторович, я вот 3 года уже не курю, а вы давно не курите. Нифига себе. Ну, для меня это, я считаю, уже давно, уже самое интересное, что не тянет. Не тянет? А по пьянке? Тоже не тянет. У меня вот проблемы были, когда только бросал, если куда идешь с друзьями там... Потому что с пьянкой я уже достаточно четко для себя решил, в России алкоголь покупать опасно, потому что он весь фактически фальсифицирован. То есть вы сейчас в Финляндию ездите за алкоголем? Иногда, да, там возьму что-нибудь, потом немножко царапну и все, и не более того. Но вот я вам звонил где-то, наверное, в мае, может быть, или в апреле, вот вы тогда прямо, ну, во время нашего разговора вот пили водочку и в конце концов потеряли всякую нить разговора и, ну, отправились, что называется, в мир Бахуса. Ну вот тогда, наверное, тоже... Ну да, ну а почему нет? Было такое, а потом прикинул, да нахуя мне нужно себя гробить-то? А, то есть все-таки вы решили вот к 65 годам немножечко взять за ум. Несомненно, рано или поздно это надо делать. Я согласен. Вообще, на мой взгляд, да, у каждого есть свое море водки, которое он должен выпить. Ну, я свое уже выпил. То есть ваше море, оно уже выпито, да? Ну, я не хочу сейчас. Я единственное, вот, о чем мечтаю, в советские времена я любил вина пить. В советские времена были не вина, во всяком случае, не фальсифицированные, хорошие, марочные, великолепные были вина. Вот я вспоминаю, мускат хороший был, вот, айгишат был хороший, армянский портвейн, вот, и масса других хороших вещей было, которые с удовольствием можно было пить. А уж про португальский портвейн говорить нечего, вообще великолепные, особенно красные сорта. Они стоили доступно, у них первоначальная цена была бутылка португальского портвейна 4 рубля 50 копеек. Чего не купить? Ну, это да, конечно. А как вы относитесь к крымским винам? Как? Ну, к винам из Крыма. Дело в том, что, ну, вот еще до присоединения Крыма, как-то в нашем на Пятницкой купил с Потыкача бутылку крымского какого-то вина, якобы хорошего. Такая гадость. У меня так потом поджелудочный, и желудок, и печень, все на свете разболелось. Причем выпил-то немного там. Ну, такая, да, это фальсификат. Я объясняю, что у нас нельзя употреблять алкоголь по той простой причине. Не потому, что организм уже износился, а потому, что это фальсификат, это гробишь, просто сам себя гробишь. Это отрава. Это трава. Это вы, наверное, вот недавно фильм, да, посмотрели по второму каналу? Да нет, это фильм, я телевизор вообще стараюсь не смотреть. Я только вот по компьютеру фильмы смотрю, и все, и радио слушаю, читаю много. А Соловьева не смотрите? Хуесоса этого? Да нет, я его по радио 97.6 иногда слушаю. Ну, такой он мальчик, хитро сделанный. Почему хитро сделал? Хоть бы один ему задал вопрос. Володечка, а скажи, ты на Филиппины часто летаешь? А почему про Филиппины? У него там своя электролаповый завод целый, блядь, и он там хозяин. Он помалкивает про это. Ну, это же разумно. Ну, на какие деньги он купил? Где он успел заработать, кандидат наук-то по экономике? А, ну, Святослав Викторович, вот вы же тоже когда-то занимались незаконными абортами, но вы же тоже помалкиваете, правильно? Никогда я незаконными абортами не занимался. Ну, вот я слышал такое, я не знаю, правда это... Ну, мало чего слышал, ептать, в советские времена могли тебе приписать все, что угодно. Да нет. Ко мне пришли менты с обыском, нашли несколько монет, австралийскую, немецкую и румынскую, и, по-моему, болгарскую. И кто был люди, говорите, что он делал аборт, иначе вы пойдете за участие, если увидите у него валюта, блядь. Иностранная. И что, вот за монетки могли прям вот посадить, да? Да нет, это на понт они брали, ебать, неужели непонятно? Ну непонятно, я же ж не жил так рано в Советском Союзе. А я жил, а я помню прекрасно, что они, блядь, мудрили как шантажировали людей. Да не, ну мусора-то такие всегда были, они же всегда скользкие, неважно, полиция это, милиция, это мусора, они всегда были и есть мусора. Ну вот там он есть мусор, несомненно. Ну, то есть это поэтому вот у вас и получилось, да? Так, ну вот тем не менее же, когда вот вам эти звонили... Когда нужно было бабе какой-то сделать аборт, я звонил своим друзьям, вез туда в больницу, и все. И делали. Не-не, смотрите, Святослав Викторович, когда у вас была вот эта самая эпопея с Шишковым и прочей вот этой хуетой, да? Там же да. Они пидорасы раскопали, по какой статье вы сидели и прочее. Да пусть, ну мало чего раскопали. За изнасилование крупного рога скота со смертельным исходом я еще сидел. Нет, ну я просто к чему вас спрашиваю, Святослав Викторович, да, могли, да. Менты могли там, то есть вот распустить такой слух, но ведь, ну, запись в судебном производстве о том, что вы действительно были осуждены по такой статье, это тоже получается? Да нет, я тебе объясняю, был бы человек, а статья найдется, всегда прилепит что-нибудь. Ну, тут, конечно, вы правы, да. Наши... Ну, смотри, у меня знакомый один, татарин, ну, вот времена Андропова. Купил батник за 20 рублей, продал за 25. Знаешь, кому какой срок дали? Не знаю. 5 лет строгого режима, нахуй, за спекуляцию. Ух ты. А сейчас, блядь, в любой магазин, какой ни зайди, особенно вот ГУМ-ЦУМ, там, блядь, такие цены, блядь, там просто 20-50-кратные номиналы стоят, ценники. И нихуя никого не расстреливают, не убивают, не сажают. А вы считаете, надо расстреливать? Статью отменили. 174-я статья была Уголовного кодекса. Спекуляция, все, пиздец. А скажите, Святослав Викторович, если бы вот вам дали... А лекарствами какие сейчас, блядь? Вот покупаешь баралгин, написано, а на самом деле это индийский баралгин, к тому же. Индийский. Вот у меня пачка лежит спецом, как наглядное пособие. 200 рублей. А наш анальгин стоит рублей 40. Причем раньше, в советские времена и первые годы после перестройки, индийские препараты всегда стоили дешевле русских аналогов. Всегда. А тут индийский анальгин, блядь, 200 рублей пачка, охуеть можно. А у вас что, какие-то боли, Святослав Викторович, что вы пьете обезболивающие? Ну, я всегда, так сказать, иногда имею возможность под рукой иметь лекарство, и кому-то или себе там мало чего случится. Ну, баралгин-то это такой же, это анальгетик, в общем-то. Это анальгин и есть. Это анальгин и есть. Просто индийский продают в аптеке, блядь, под другим названием, а на самом деле это анальгин и стоит 200 рублей. Это опизденеть можно. Ну, это пиздец, конечно. Ему мешок 3 копейки, он ему цена, блядь, это старый препарат. Так же, как нафтизин. Раньше стоил 4-5 рублей, сейчас такой 50-60 рублей стоит нафтизин. Ну так да, но это и кто делает, и кто чего. И Путин за этим не следит нихуя. Вот за это бы ему надрать нужно было холку. А вот он не следит за розничной торговлей, блядь. Что люди покупают, по каким деньгам, блядь? За что переплачивают? Ему абсолютно похуй. Ну, у нас же как бы государство не регулирует ценообразование, за исключением там какого-то... Это очень хуёвенько, что не регулирует. В советские времена было 3 вида продуктов, которые были самые дешевые в мире. Это хлеб, картофель и сахар. Ни в одной стране, как пересчитывая вас валюту на валюту, не пересчитывая дешевле, чем в Советском Союзе, не было. И колбаса, начиная от Калининграда на Балтике, кончая Уэленом на Чукотке, стоило 2,20, все нахуй. Ну так, Святослав Викторович, хлеб в советское время продавался ниже себестоимости, а разница в себестоимости и прибыли отрицательной, да, она покрывалась за счет каких-то других источников. Вы считаете это правильно? Не может такого быть, это бред сивой кобылы. Это вот то, кто вам внушает, это вот новые вот эти вот экономисты, типа вот Кудрина, Хуюдрина, вот это пиздобрать. Ага. Хлеб, в принципе, он стоит ровно столько, сколько на него пошло муки, затрат там, добавок каких-то там, воды, хуеды, больше ничего, и соли. И плюс труд. То нажал кнопку, потом выключил кнопку, и все. Ну, а транспортные расходы? Тем более, когда идет поток, это вообще копейки стоит. А транспортные расходы, Святослав Викторович? Это тоже все туда. 28 рублей батон хлеба килограммовый стоил в советские времена. Батон килограммового белого хлеба стоил 28 копеек, вернее. 28 копеек стоил. Иногда спелись с булочкой за 28 и литр молока. Ну, это понятно. Но ведь смотрите, где-нибудь на Ставрополье вырастили этот хлеб. Его надо оттуда привезти составом, да? Его надо обработать, его привезти на мельницу. Да все вписывалось. Это сейчас вам мозги засрали, что это очень дорого стоит. Вот шубохранилище у бывшего министра МПС слышали? Ну, да, конечно, это еще тот хуесос. А с какого хуя он столько шуб накупил и шубохранилище построил? Откуда? Ну, я не знаю, вы знаете, если, конечно... Вы... Ну, я думаю, он взятки не брал и не воровал, у него просто такая зарплата была, бедная, хуевая очень. Ну, шуб, конечно, можно и побольше. А нахуй нужен нам такой-то это, министр МПС, блядь, с такими зарплатами? По пизде мешалкой поставить его, блядь, нормального человека, не вора. Вот американцы, они в этом плане молодцы. Когда что-то такое хотят новое внедрить, и чтобы это стоило недорого, они знаете, что делают? Они менеджерами нанимают адвентистов седьмого дня. У них принято, так оно и есть, что адвентисты седьмого дня практически не воруют. И довольствуются мало. А у нас все воруют. Ну, подождите, но у нас же тоже есть адвентисты седьмого дня. Почему их не нанимают? Есть, но их же не назначают на должность министра. Ну, вот и плохо. Вот я про то и говорю, что плохо. Вообще, вот, Святослав Викторович, сколько вас не слушаю, и все время считаю, что вам надо вообще как-то в политику. Вот почему вы не пробовали себя вообще в политическом русле? Мосгордума там, или хотя бы по округу? Нет, это гадюшник. Мосгордума вообще бы нахуй в этом составе, который сейчас есть, который был, вообще бы расстрелял. А этих тем более пидорасов нужно гнать со стороны метлу. Ну, хотя бы по вашему ЦАО, по Центральному административному округу. Да и кто за меня проголосует, я вас умоляю, что... Я вам, знаете, скажу, кто за вас точно проголосует. Вот эти вот хуесосы, которые вам звонили, пранкеры, они точно проголосуют, потому что вы, ну, как бы один из авторитетов у них. Они за вас точно будут голосовать. Да нет, это очень маленький спектр, так сказать. Ну, я не знаю, вас вот из их подачи... Вы маргинализированы где-то даже отчасти. Вас с их подачи знает просто очень много народу, и вот, ну, вот даже я вас узнал, хотя я не пранкер, не занимаюсь никогда вот... Я в то время этому Саше, этому как его, он сейчас Белов, а на самом деле фамилия его Поткин, сказал, я говорю, слушай, выступи с инициативой, чтобы выдвинуть Путина на должность регента. Чтобы Россия была империей или царством, как угодно назови. Путин регент, то что такое регент? Это исполняющий обязанности государя, императора. А потом можно собрать собор, представители духовенства, хуенства там и прочее, и выбрать, так сказать, кого-то другого или не другого, а может его же уже утвердить нового царя, создать новую династию, там прочее. Романовых призывать совершенно не следует, потому что там русских не осталось там, хуй знает. Ну, вы знаете историю, да? Ну, конечно, конечно, да, там их и... Это Гатторская династия, Ганноверская, там русской крови не... Там уж и никого не осталось, они все ассимилировались, все выродились. И с ментальностью там у них было плохенько уже давно, у этих ребят. Вот, то императоры все пиздарики, причем даже так, вот, допустим, Путин, а пусть женится какой-то татарке или чеченке, и она только примет православие, ну, положено, чтобы была православная. А может, даже и не принимала, пусть... Религиозные всякие предубеждения, я бы назвал предрассудки, будут на втором плане. На первом просто вот государство, все. А какого вероисповедания, какому Богу ты дома молишься? Да кого это интересует, в конце концов? Какой рукой крестишься? Справа налево, слева направо, блядь, лбом в пол скуячишься по 100 раз. Это уже дело десятое. Ну вот, то есть вы сторонник монархии, да? То есть вы сторонник того, чтобы Россию объявить монархией? Ну, конституционно, естественно, монархия, но с монархией, так сказать, с широкими полномочиями, чтобы царь в любой момент мог Думу нахуй загнать. Вот ошибка Николая II в чем была? В военное время никакой Думы там и прочее быть не может, никакого парламента. Все, кто особенно там был наиболее занудливый такой, нужно было солдатскую форму нахуй на передовые послать. С антигосударственной деятельностью. Все, он этого не сделал, у него жесткости не хватило. А скажите, Святослав Викторович, а по вашему мнению, а монархия в России должна быть конституционной или абсолютной? Ну, что-то среднее. Конституция, конечно, обязательно должна иметь место быть, и, несомненно, основной закон. Ну, то есть, вот смотрите, вот в Великобритании, да, там конституционная монархия, там королева играет почти исключительно представительство. Да не уровня. Только там, и в Бельгии, и в Швеции, ну, в Голландии, да. Много таких. С другой стороны, возьмем Саудовскую Аравию, да, там абсолютно... Ой, это уёбище, ой, я не люблю кого-то, про арабов мне, блядь, блевать хочется. Но, тем не менее, монархия там классическая. Но другое дело, Испанию возьмем, там Хуан Карлос. Ну, мудила, блядь, поехал охотиться в Африку на слонов и что-то там ногу сломал. Чтоб ты, сука, шею там тебе сломал. Чё тебе, блядь, слоновое мясо не хватало, что ли, блядь? Или бивней мало, блядь? Не, ну у него там слонов мудила, нету. Мудила, куда ты поехал? Зачем, блядь? У него там нет слонов. Ему тоже хотелось. Да чё хотелось-то, ёпта? Ну иди в тир, пошёл, как хуй тебе убивать диких животных. Пусть живут своей жизнью-то, ёпта твою мать. Их и так год от года все меньше становится. Но... Нет, блядь, его пидора понесло. Значит, мудак. Мудак. Ну вот видите, он... Значит... Он поехал в Испанию, и там с хуем в прятки доигрался. Да. Ну а вот в Испании монархия, она какая? Нормальная? Я же говорю, вот я сейчас про Хуан Карлоса говорю, что он мудак. Ну он мудак, ну так а в чем он мудак? Подождите, он мудак только в том, что поехал Львов хуячить. И поэтому тоже. То есть он делал, может быть, какие-то правильные решения. Как... Не может, блядь, с Каталонией договориться, блядь. Ну что за еб твою мать, что его, только он выходить с медалями, блядь, неизвестно за что полученными, и со шпагой, блядь, на балконе рукой махать, что ли, да хоть такой нужен. А как надо с Каталонией торговаться, то надо водить войска и гасить нахуй всех, пока не успокоятся? Да не надо гасить, ничего не надо. Ну, больше им автономии дать и все. Право языка, право того всего и право, так сказать, своего бюджета. Ой-ой-ой-ой, Святослав Викторович, вы, наверное, забыли такую классную штуку, как парад суверенитетов, который у нас был в 90-м году, да? Это было, да, но Испания это немножко другое. Испания другое. Каталония все равно никуда не отплывет от Испании, вот в чем дело. Ну, а мы разве с вами думали? Ну, я-то не мог думать, я еще вообще щенком тогда был, но тем не менее, разве вообще в 90-м году думали, что Украина, Белоруссия, что вот эти вот все, которые рядом, да, они свалят. Понятно, с Прибалтикой там было все понятно. С Прибалтикой назревало еще середина 80-х, а там было уже все очевидно. Собственно, я так подозреваю, что и затеивалось ради Прибалтики, чтобы они съебались и дальше уже продолжилось без них. Но вот видите, как получилось-то? Разбежались, блядь, казахи, блядь, белорусы, хохлы, блядь, все сразу хуяк и разбежались, блядь. Нет, дело в том, что был референдум. По референдуму большинство проголосовало за сохранение Союза. Да. За. А толку? Причем конкретно, я не помню, как в Прибалтике голосовало население, но убежден, ну, процентов 51-52 были за. Потому что умные люди в Прибалтике знали, что все прибалтийские республики были особо дотационные. Особо. Мы там создавали своего рода как бы Западную Европу в составе Советского Союза. Так оно и было. Вот кто там бывал, я, к сожалению, не бывал. И не в советские времена, а не постсоветские. Но так говорили, что там очень хорошо все было. Очень хорошо. Ну так а вот почему вот хохлы с белорусами-то разбежались-то? Я вам объясняю, что это было сделано за спиной народа вот этими пидорасами. Ельцин, хуельцин, все это кравчуки, хуищуки, все эти вот хуй сосня, блядь. Так мне кажется, что, наверное, тут еще скорее Горбачев, чем Ельцин-то все-таки. Горбачев, он начал разрушение. Вот тут недавно же была передача, опять же, по радио. Горбачев там так сделал, блядь, что Полоскова подвел, блядь, и прочее. Когда ему предложили, сказали, надо убирать Ельцина, потому что парень уже взорвался. Вот. Горбачев, да, пожалуйста, ребята. А потом хуяк говорит, нет, не надо. А когда его сохранили, ребят, ну что же вы так вот, понимаешь, то есть подставил нахуй, просто подло подставил. Горбачев вообще неудачная фигура вот в раскладе коммунистической ЦК. Ну, конечно, да. А двигал его, говорят, этот, как у Суслов и Андропов, как ни странно. Угу. Были более достойные фигуры на это место. Вот как так сложилось, ну, всякое бывает. Вообще партия чисто, вот нужно было сталинские проводить, так сказать, ротации, которые Сталин периодически делал у себя в высших эшелонах власти. Потому что рано и поздно люди там зарывались уже, заворовывались, откровенно говоря, уже. Даже госпортконтроль порой, так сказать, уже... приходил буквально с докладом, вот такой-такой-такой-сякой взорвался, блядь, тот. И сразу же моментально принимался решение. Но вообще Иосиф Виссарионович, он же, насколько я опять же помню, из истории, которую изучал, скажем, не очень хорошо, но тем не менее, уже практически перед своей смертью, за несколько дней, месяцев до своей смерти, он стал немножечко саму партию отодвигать в сторону, то есть разделять партию и государство. Как бы до этого все было наоборот, то есть партия управляла всеми ключевыми ресурсами государства, а Сталин начал уже под конец стремиться ее отодвигать. То есть... Ну, это и Берия хотел тоже, как вот сейчас вот, оказывается, выясняется. Дело в том, что есть время, как говорится, собирать камни, есть время бросать камни. Просто когда нужно было мобилизоваться, то партия должна была быть во главе всего и вся. То есть должно быть тоталитарное государство в тревожные времена. А вы вообще, Святослав Викторович, член КПРФ? Нет, не был никогда. А почему? У вас же вот такие прокоммунистические, скажем так, убеждения в основном? А потому что идеалы коммунизма – это вечные идеалы человечества. Они еще до коммунистов, еще Иисус Христос их высказывал. Ну, так... В принципе, Карл Маркс, вот, или моральный кодекс строителей коммунизма, который в советские времена наши коммунистические товарищи придумали, он по духу мало чем отличается от заповедей Иисуса Христа. Мало чем. А это мечта всего человечества. К этому надо стремиться. И почему вот Жирес Алферов не входит из ЦК, не из ЦК, из партии коммунистов? Именно по этой самой причине. Человек очень умный. Потому что альтернативы коммунистическому мировоззрению нет. Нет. Абсолютно нет. Ну так раз нету альтернативы, так вступите в КПРФ. Вот. А зачем мне сейчас вступать? Я с Геннадием Андреевичем за руку здоровался, раз несколько беседовал. И считаю, умный человек, но он старенький уже. Надо, так сказать, там тоже как-то другим товарищам выдвигаться. Ну так Геннадий Андреевич, он же, собственно, и поступает в духе классических кремлевских старцев, которых выносили из Кремля только, собственно, на Ваганьковской или Новодевичьей. Ну и в чем дело? Ему не дали тогда, в 96-м году, занять пост президента. Просто объебали народ с выборами, там почитали, фальсифицировали. И все. Вот поэтому коробки из-под Серокса выносились Лесиным. Ну, а вы думаете, что-то кардинально изменилось, если бы победил Зюганов? Абсолютно нет. Конечно, конечно. Не думаю. Существенно. Во всем случае, олигархата уже не было. Он по пизде мешалкой давно бы всем дал. Вы знаете, если уж даже в Штатах в 63-м мочканули Кеннеди, да, то и у нас бы мочканули Зюганова, причем в лихие 90-е это было... Бабушка надвое сказала, может, и патронов бы не хватило. Я не думаю. Вот знаете, вот мое все-таки убеждение, да, я, конечно, по сравнению с вами, там, щеночек, ходящий в 7-й класс, там, 7-й школы, да. Вот сколько зубы точат на нашего президента, на Володю. А нихуя же мочкануть не могут. Потому что хорошая охрана, люди ему доверяют, охрана хорошая, все продумано до мелочевки. Да ничего, жив, здоров, и слава тебе, Господи. Ну, мне кажется, гораздо больше охраны в данном случае помогает репутация. А у Владимира Владимировича, собственно... Вот я и говорю, у него репутация перед особенно своими приближенными вояками очень хорошая. Вот именно, да? Вот именно. Его... Особенно в последнее время. Поэтому... Не потому что им повоевать да сейчас дали наскоро, а потому что он все-таки, ну, о них заботился как мог. Хотя ставил Сердюкова на должность министра обороны, это вообще смехотворно, блядь. Его называли маршал Табуреткин. Ну, тем не менее... Мебель торговал. Но, тем не менее, Владимир Владимирович поступал достаточно грамотно, увеличивая зарплаты. Не везде. Он экономику запустил нахуй совсем. Экономику? За экономику его надо высечь. На Красной площади прилюдно. Нет, фигурально выражаясь. Ну, почему? Прилюдно тоже было бы хорошо. Нет, ему нужно поставить это в упрек, несомненно. Я думаю, на такое событие прибежал бы хуесос Венедиктов с пидорасом Гонопольским, блядь, и снимали вот бы. Вот ради этого и не стоит это делать. Я вот тут недавно послушал, как Гонопольский ведет, блядь, на Украине там какие-то передачи. Это пиздец, конечно. Вот кого бы я прям вот с удовольствием взял бы и выебал бы, блядь, в жопу толстой скалкой. Ты понимаешь, вот у них очередность. Сначала было это Старовойтова, Ющенков, потом это Мазепа, она же, как ее, Анна Политковская. Потом там кого еще мочканули? Немцова. А следующие эти товарищи стоят в очередь, ты понимаешь? Ну и... Они в очереди туда стоят. Недаром Савчачка сразу как этого пизданули, жопу в охапку за границу. У них у всех есть загранпаспорта, у всех есть паспорта других стран, у всех есть там жилье, хуилье. В любой момент могут съебать туда и жить там спокойно. У них есть двойные и тройные гражданства, все это пиздец. Ну тот же Говнопольский, он же вообще хохол, у него там дом родной, он же со Львова пидорас. Во-первых, он не хохол, он еврей. Ну он со Львова, он с Украины, со Львова, блядь. Он с Украины, но он такой же хохол, как и китаец. Он хохляцкий еврей, значит, пидорас, жид пархатый. Да, да, он вот на западе Украины их называют маланцами. Как я помню, в советские времена с запада Украины ко мне друзья приходили, выпивали и говорят, мы маланцы молодцы, у нас обрезаны концы. Ну вот. Ну, про евреев так вот они шутили. У них такие шутки. У Гонопольского, значит, уже там все обрезано получается. Он маланец, конечно, ну что там. Я правда вот не знаю, есть у него дети или нет, но у Венедиктова есть. Значит, что, плохо, что ли, ему обрезать? Ну я о чем говорю? Я к евреям-то неплохо отношусь. Есть хорошие государственно мыслящие евреи, и те же самые ученые, и неученые, и малоученые. Есть патриоты среди них немало, и они считают себя русскими, но еврейской национальности. Ничего страшного в этом нет. А эти пидорасы, ну, как говорят, льют воду на чужую мельницу. Вот вся беда-то. Это да. Но они все равно вот все хуесосы и пидорасы. А вот вы, кстати, как-нибудь зайдите вот на Пранкру, послушайте. Там же выкладывают вот они... О, нет, я категорически это терпеть не могу, блядь, это уебище. Мне это не а вы про что? Вы даже вот не достошили меня, Святослав Федорович? Да не хочу я на пранк, тем более ру. Ну, нахуй это мне нужно? Ну, зачем? А там ваши фотографии есть. Ну и что? Ну и что там есть моя фотография? Я знаю об этом. Там, ну, как красиво все оформлено. Но мне это не интересно, хлопцы вы, дорогие вы мои. Мне это не интересно. Вы, в общем-то, вас только двое осталось из тех, кто там на фотографиях изображен из живых. Остальные, в общем, все уже умерли. Ну, видите как. Я не тороплюсь уходить в мир. Нет. Вам долгих лет жизни, разумеется. Ну, просто, вы для пранкеров, можно сказать, сейчас уже практически человек-легенда. Это мне чести не делает, конечно. Ну, почему? Я бы, наверное, был бы рад, что хотя бы в определенном обществе, да, в определенной субкультуре, но, тем не менее, меня знают, там помнят. Ну, наверное, это в некотором плане щекочет. Нет, меня это не греет абсолютно. Слушай, извини, у меня тут чтиво разложено, мне надо читать. Ну, ладно, Святослав Викторович, был рад с вами пообщаться.